Глава 4. В итоге оказалось, что у Тани с Катериной тоже были машины на стоянке колледжа. Но от поездки в автоцентр мы не отказались. Точнее, я. За последнее время как-то привык, что тачка под задницей всегда. Но на буцефале колесить по городу не слишком удобно. Грузовик он грузовик и есть, как ты его не тюнингуй. Про броневик я вообще молчу. Чего ж тогда не на танке по улицам кататься? А что, зато дорогу будут уступать. А если нет, то это их проблемы. На удивление, большинство автосалонов сегодня работало. Другой вопрос, что появилась новая проблема. А в какой, собственно, ехать? Как назло, официальные дилеры оказались рассыпаны по всему городу, и терять время, объезжая каждого, не хотелось. Ладно бы я еще понимал, что именно мне надо, но, к сожалению, идея купить машину пришла мне спонтанно, и я не мог сходу определиться. Требовалось авто для города, которое комфортно будет себя чувствовать в плотном потоке, легко парковаться на пятачке, но при этом, как потомственному крестьянину, мне хотелось, чтобы машина была и вместительной, и проходимой. Короче, эдакая смесь бульдога с носорогом. В итоге решили сгонять в ближайший автоцентр, где можно будет посмотреть все марки, а там уже, как определимся, двинуть дальше, к дилеру. Поддержанную я брать не хотел. К счастью, на трассе, ведущей к городу, недалеко от нас как раз был такой салон. Без специализации, каждой твари по паре, включая поддержанные машины и вообще все что угодно. Туда мы и направились. Правда, девчонкам понадобилось еще полчаса, чтобы собраться, но я считаю, что это подвиг — уложиться за столь короткое время. Ключи у меня снова отобрали, но я особо не сопротивлялся, загрузившись на заднее сиденье вместе с Аленой. За руль буцефала сел Матвей, а рядом с ним Белла. Я все чаще замечал эту парочку вместе, но выводы делать пока еще было рано. Ведь я всего неделю как вернулся из госпиталя, так что, может, это просто совпадение. А вот машины девчонок меня удивили, точнее, выбор модели. Ладно еще, Таня владела белой, как снег, BMW 6 серии. Двухдверное купе, довольно агрессивное с виду, выглядело и достаточно солидно, и опасно. Насколько это подходило молодой девушке. Но, учитывая нашу профессию, вполне. А вот по характеру я считал, что ей бы все-таки подошло что-то более спокойное. Но, возможно, я ошибался. Я много думал после разговора с Юлей по поводу командования в группе и понял, что не так уж и много знаю о девчонках. А точнее, почти ничего. И это следовало исправлять, если я действительно хотел стать главным. Но это потом. А пока я пытался прийти в себя, глядя, как Катерина садится за руль маленького красного мини-купера. Вот уж от кого не ожидал, так от нее. Как по мне, Милорадович должна гонять на байке, как Дара, или водить либо суперкар, либо тяжелый внедорожник. Короче, нечто, отражающее ее взрывной характер. Но мини-купер — это глазастая милота, да еще и с мягкими игрушками под задним стеклом. Что это вообще такое? Короче, я сделал себе зарубку срочно узнать больше о девушках, а то мало ли, какие там еще тараканы бродят. Салон с довольно банальным названием «Авто Сибири» располагался в здании торгового центра. Но это называлось так красиво. По сути же, это был старый, еще советской постройки магазин, где сделали небольшой ремонт, и то кусками. Но типа снесли все перегородки на первом этаже под автосалон, зато фасад так и остался словно из 80-х, разве что стал еще уродливее из-за обилия олиповатых вывесок. Выбор здесь был под стать. Нет, кроме поддержанных авто встречались и новые. Они как раз и находились в здании салона, оставив бэушном стоянки вокруг. Но выбор моделей не то чтобы потрясал. Особенно с учетом того, что представленные марки были или отечественные, или китайские, ну, на худой конец, корейские. Остальные собранные по лицензии в странах ближнего зарубежья я даже не считал. Не надо мне такого счастья. «Ну чего, внутрь пойдем?» Дара, как главная любительница всего, что ездит, аж подпрыгивала от возбуждения. «Пошли возьмем тебе Ниву». «Нафига она мне?» Я даже удивился. «Хотя, может, батя взять? В деревню самое то будет». «А ты разве родителей не собираешься в город перевозить?» Удивилась Таня. «Я думала, что с деньгами, полученными за зверобога, займешься обустройством». Честно говоря, я пока не думал об этом. Я смущенно почесал в затылке. «Нет, мысли-то были, но пока учебный год, они точно не поедут. Так что рассчитывал в начале лета поговорить на этот счет с матерью». «Ну вот видишь, собирался же», — кивнула Тарасова. «До лета не так далеко. А начинать искать варианты надо прямо сейчас. И зачем тогда ему Нива? Если уж хочешь что-то подарить, купи нормальную машину». «У нас большой выбор моделей. Обязательно что-то подберем», — Словно по мановению волшебной палочки, возле нас возник классический менеджер. В рубашке с бейджиком и счастливой улыбкой на лице. «И зря вы так про Ниву. Новые модели весьма достойно показывают себя и в городе, и на бездорожье. И это все за весьма приемлемые деньги. Кроме того, при заказе авто в нашем салоне мы готовы предоставить скидку в размере... Воу-воу, полегче!» Тормознул я разошедшегося продавана. «Давай насчет Нивы я еще подумаю, а сейчас покажи, что вообще есть в наличии. Хочу подобрать себе авто для города, но не понимаю, что именно нужно». «Самокат!» Раздался возглас со стороны нескольких пластиковых столиков, приткнувшихся возле входа, а следом за ним взрыв пьяного смеха. «Слышал, Дан, авто ему надо!» «Да ладно, не видишь, студенты развлекаются!» Собутыльник остроумного пренебрежительно махнул рукой. «Колян, да брось ты их! Тухляк, я тебе говорю! Ловить там нечего!» «Прошу прощения!» Менеджер скривился, но тут же опять растянул рот в улыбке. «Так какую модель вы хотели бы посмотреть?» «Давай купе глянем». Я примерно прикинул, что именно бы мне хотелось, и теперь желал увидеть это в реале. «Есть у вас что-нибудь такое? Только не китайское». «Колян, да мля!» Первый юморист никак не мог угомониться. «Чего ты уши развесил? Откуда у них бабло? Пацанчики решили перед тёлочками рисануться. Посылай их на... Пошли с нами накатим, и тёлочек бери. Покажем им, что значит настоящие мужчины». «Я еще раз прошу прощения». Менеджер скривился, словно от зубной боли. «Праздники, сами понимаете». «Ага, понимаю», — я кивнул. «Только вы своих ребят угомонили бы, а то не равен час обидит кого, а этот кто-то им ноги сломает». «Это ты про себя, что ли, урод?» Так как голос я и не думал понижать, естественно, бухарики все слышали и тут же возбудились. «Э, я с кем разговариваю? Ты сюда иди!» «Да остынь, Вова!» Второй из похмеляющихся, или скорее уже продолжавший гулять со вчерашнего, оказался более разумным. «Не видишь, пацанчик на измене. Тронь его, за ментами побежит». «Чё, примусорённый, что ли?» Первый презрительно сплюнул. «По-мужски не можешь, да? Сыкло». Я тяжело вздохнул. Оказывается, я переоценил разумность обоих бухариков. Меня просто пытались развести. И главное, я не понимал, что, кроме пьяной доблести, движет этими алкашами. Просто так, на ровном месте, доколупаться до компании, в которой находятся два парня не самых маленьких габаритов. Это надо быть или на всю голову отбитым, или иметь поддержку. Я внимательно посмотрел по сторонам. Вроде ничего такого, но небольшая стоянка, не занятая продающимися авто, забита несколькими черными джипами. 200-й Cruiser, Ford Runner, Pajero, пацанские тачки. И, скорее всего, их хозяева находились в здании торгового центра и были знакомы с бухариками, что, в принципе, не могло спасти тех от получения своей доли звездюлей. «Тор, не лезь!» Стоило мне только направиться к дерзким выпивохам, как на моем пути тут же появилась Таня. «Ты обещал сидеть тихо и не ввязываться в неприятности». «Да какие тут могут быть проблемы?» Искренне удивился я, глядя честными глазами на девушку. «Я быстренько туда и обратно. Никто даже не заметит». «Витя, не беси меня!» прорычала блондинка. «Мы приехали с определенной целью, и нечего на всякую алкашню внимания обращать. Будь выше этого». «Эй, соска!» Поднялся из-за стола первый гуляка, оказавшийся невысокого роста, да еще и лопоухим. «Ты кого алкашом назвала? А ну иди сюда, сучка!» Никто не заметил, когда Катя успела оказаться рядом, но двух коротких ударов хватило, чтобы оба синяка рухнули без движения. При этом было видно, что Эспер ни капли не напряглась. У нее даже искры не появились, не говоря уже о пламени. Просто подошла и вырубила, собственно, это то, что я и хотел сделать. Даже калечить дураков бы не стал. Положил бы отдохнуть и все. Им явно требовалось проспаться. Жаль только, что не все оценили столь своевременную помощь. Как назло, в салоне кто-то заметил, как Катя вырубила алкашей и истошно завизжал. На крик из здания выскочили человек 7 мужиков, тут же кинувшихся к отдыхающим бухарикам. Мы тоже двинулись вперед, встав возле Милорадовича. На секунду повисла тишина, пока все друг друга разглядывали. Думаю, мужиков смутил тот факт, что нападавшая оказалась девушка. Был бы мужчина, они, не задумываясь, кинулись бы в драку, судя по злым рожам. Но бить морду юной красавицы как-то некрасиво. И это как минимум. «Что тут происходит?» Последним из салона показался мужчина лет 45, тут же взявший быка за рога. «Вы кто такие?» «Собирались стать клиентами?» Я слегка слукавил, потому как покупать здесь ничего не хотел, но говорить об этом тоже не стал. Но встретили парочку неадекватов. И как я понимаю, они у вас работали? Да, я владелец салона. Мужик бросил взгляд на приводимых в чувство гуляк и поморщился. Приношу свои извинения. Мой косяк. Готов сделать скидку в 20% на любую машину. Петрович, что за дела? Возмутился один из парней, возившихся с бухариками. Юрца рубанули! Сам виноват, жестко отрезал владелец. Опять нажрался и за базаром не следил. А вы ведь из политехнического колледжа? Как узнали? Вот тут мы довольно сильно удивились. Не то чтобы сложно было понять, что мы студенты, но здесь их было огромное количество, и точно угадать, где именно учится та или иная молодежь, было непросто, если они не носили символики колледжа или вуза. А мы не носили. «Папоротник», — кивнул мужчина, указывая на брошки и кольца девушек, на которые я давно не обращал внимания. «Символ одаренных. А здесь у нас только две команды. Одна в политехе, другая в НГУ. Но те и постарше будут, и у них нет дочери дома Милорадович». «А вы быстро соображаете. То ли сделала комплимент, то ли усмехнулась Таня. Все верно. Меня зовут Татьяна Тарасова». «Владимир Яковлевич Ботов», — представился мужчина. «Для меня честь с вами познакомиться. Без шуток. Богоборцы однажды спасли моего отца, так что мы вам по гроб жизни обязаны. И прошу прощения за этих дебилов. Они как вчера начали, так остановиться не могут. Мы с ребятами хотели сейчас на природу рвануть и их забрать, чтобы на свежем воздухе отошли. Но не успели». «Бывает», — я философски пожал плечами. «Благодарю за понимание», — улыбнулся Ботов, оглядываясь на притихших друзей. «Тащите их ко мне в кабинет, пусть проспятся. Потом будем решать, что с ними делать». А затем опять повернулся к нам. «Позвольте, я побуду вашим консультантом. Хотя не представляю, что именно может вас здесь заинтересовать. Ассортимент у меня все же рассчитан на простых людей. Не в плане одаренности, а по социальному статусу». «Ну, честно говоря, я просто хотел немного, так сказать, пощупать машины в натуре». Я немного смутился. «Тачка нужна для города, но я не фанат, потому до этого особого внимания не обращал и что там почем не в курсе. Вот и появилась идея съездить посмотреть». «Не вопрос», — даже немного обрадовался Ботов. «Давайте пройдемся. Покажу разные модели, подскажу аналоги. Если есть вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь». Получилось гораздо удачнее, чем если бы мы сами бродили, оценивая авто лишь по внешнему виду. Владимир оказался настоящим спецом, хотя оно и неудивительно. Все-таки заниматься продажей машин и не разбираться в них — это особый вид извращения. В итоге я даже определился с тем, что хочу. Выбор пал на купе, как у Тарасовой. От большого тяжелого внедорожника меня отговорили, хоть и не без труда. Но в итоге я согласился, что если надо, проще буцефалы взять. А вот по городу нужно двигаться быстро и комфортно. Седаны же и хэтчбеки я забраковал. Пусть на них старики ездят. К сожалению, ничего достойного у Ботова не нашлось. Поддержанную машину я не хотел, а брать китайца или отечественную? Ну, такое себе. Нет, я не против наших производителей. Просто, как мне правильно сказали девчонки, если хочешь играть в высшей лиге, будь добр, соблюдай правила. Не хочешь, чтобы тебя воспринимали как деревенского увольня? Выгляди соответственно. В том числе и води машину соответствующую уровню. BMW, Mercedes, Audi и так далее. То есть не слишком понтовую, типа Bentley, но чтобы сразу было понятно, что за рулем человек состоятельный. Мы уже заканчивали, когда мне на глаза попалось авто, стоящее в дальнем углу стоянки. Пятидверный хэтчбэк Рено, довольно новый с виду. На лобовике висели данные, год выпуска, пробег и ценник. Довольно небольшой, как по мне, но я плохо в этом разбирался. Однако, судя по году, цена явно могла быть на пару сотен тысяч выше. Но заинтересовала машина меня не этим. Я достал служебный смарт и сделал фото, надеясь, что на этот раз не окажусь дураком. «Рено Сандеро», — тут же подсказал Ботов. «В этом кузове они до 2018 года выпускались. Честно говорю, это утопленник, поэтому ценник такой низкий». «Точно?» Я внимательно посмотрел на сделанное фото и облегченно выдохнул. Теперь я точно знал, что у меня не глюки, а прорезалось наследие зверобога. «Тань, иди глянь». «Что это?» Татьяна подошла и, взглянув на снимок на смартфоне, тут же сообразила. «Ты это сначала заметил, потом фото сделал?» «Именно». Я кивнул, показывая смартфон остальным. «Владимир, не хочу вас расстраивать, но эта тачка, если и была утоплена, то с людьми внутри. Видите?» На экране смартфона было запечатлено Рено Сандеро, от которого шел легкий белый дымок. А я видел его и без гаджетов. Кроме того, маятник с первого раза дал отклик на потустороннюю активность. Случиться это могло лишь по одной причине. В машине жестоко убили одного или нескольких человек. Такие события оставляли следы и могли привести к появлению духа. И мы имели полное право вызвать полицию и инициировать расследование. Вот сейчас у нас для этого были все основания. Я сам документы проверял. Потемнел лицом Ботов. Лично. Ну, юрец, сука. Извините, я сейчас. Мы с удивлением наблюдали, как хозяин салона сначала кинулся внутрь здания, а через 5 минут показался оттуда, таща одного из бухариков. Того самого мелкого и лопоухого, который начал нарываться первым. Остановившись возле Рено, Владимир ткнул мордой в него юрца и заорал. «Ты, сука, лично мне клялся, что с тачкой все в порядке!» Было видно, что Ботов в ярости. Оно и понятно. Такая подстава. «Ты откуда ее взял? Только честно, убью, сука!» «Гвоздь и Толян подогнали!» Юрец явно боялся начальника и тут же раскололся до самой задницы. «Но они отвечали, что тачка чистая, никто искать не будет!» «Ты кретина кусок!» Ботов встряхнул Лопоухова и, бросив его, повернулся к нам. «Извините, это брат мой троюродный. Тетка попросила к себе взять, он косячит через 2 дня на 3-й. Машину он выкупал, но я проверял, документы на нее в порядке. Оказалось, вон как. И что теперь делать?» «Номера перебиты», — авторитетно заявила Дара. «Надо Булату набрать, он точно скажет. Хотя, по идее, это уже не наша проблема. Надо ментам звонить». «Зато мы теперь знаем, что у Тора не глюки, а он реально видит проявление потустороннего», — кивнула Таня. «Значит, и бабка была реальной». «Из-за расследования надо браться всерьез», — я задумался. «Надо Юле позвонить. Пусть она решает, что с этой тачкой делать. А нам пора на адрес к бабке ехать. И так 2.5 дня потеряли».